Глава 11. Трофим отсутствовал недолго, всего 13 минут. Привычку засекать по часам любое событие я перенял от Грека, воспоминание о смерти которого заставило меня скрипнуть зубами. Конечно же, напарник вернулся один. Со стороны, где он пропадал, не донеслось ни выстрела, ни вскрика, ни удара, ни даже стона. Но можно было нисколько не сомневаться, Трофим успел и выпотрошить пленника, и приговорить к смертной казни, и привести ее в исполнение. Все и должно так быть. Здесь нет ни суда присяжных, ни чрезвычайной тройки, как нет ни обвинителей, ни адвокатов. Заслуживал ли тот смерти? Вполне возможно, что нет, допускаю, даже он действительно был против нападения и на коленях умолял своих товарищей нас не трогать. Ну и что из того? Мы обнаружили его не под благоухающим кустом местной розы, где он сладко спал, а среди тех, кто устроил засаду с единственной целью – убить мужчин и забрать женщин. Разве одного этого уже недостаточно? Вполне допускаю, на его месте мог оказаться и я. Если бы Грек не взял меня к себе, и мне пришлось бы примкнуть к другой группе людей, что непременно однажды произошло бы, в одиночку здесь не выжить. Пусть даже попал бы не в банду, так сказать, в кружок по интересам. Затем могло произойти нечто такое, что в одночасье превратило бы нас в бандитов. Например, удачно подвернувшийся шанс стать обладателями каких-нибудь местных ценностей, платой за которые стали бы чьи-то жизни. К чему питать жалость к тем, кто мог и сам оказаться на твоем месте? И кто возьмет на себя смелость утверждать, что они и без твоей помощи не сдохнут уже завтра? Или даже сегодня, нарвавшись на гвайзелов, геламон, тех же перквизиторов или любым другим способом? Ну и чего тогда их жалеть? Именно так я и рассуждал бы, через некоторое время уже не пытаясь отмыть от крови запачканные по самые локти руки. Все мы любим находить себе оправдания и обязательно их находим. И занесла бы меня однажды судьба на побережье, в числе тех людей, которые на нас напали. Затем тот самый Чинзана, к тому времени, быть может, мой лучший дружок, закатывая глаза и капая слюной, взахлеб рассказывал: «Какие у них девочки, какие девочки, ммм!» И я пошел бы вместе с другими, даже если бы совсем того не хотел. Чудом бы спасся, чтобы в конечном итоге угодить в плен и сдохнуть от руки Трофима, если бы не Грек. «Пошли, Трофим», — я посмотрел на положение солнца на небе, — «нам следует поторопиться. Хотелось бы похоронить всех четверых, пока их лица не тронул тлен, что в здешнем климате произойдет быстро. Им, конечно же, разницы нет, но для меня самого почему-то это крайне важно». «А дальше что?» «Дальше возвращаемся в Радужный». Голос мой был тверд, как и уверенность в принятом решении, хотя я и был пьян. Мы сидели за столом, сооруженным из филенчатых дверей, красивых таких дверей, собранных из множества частей. Плашек, наверное, а может и нет, не знаю. Моя недолгая работа плотником под руководством главы хутора Ивана таких знаний дать не успела. Да и разные это занятия — плотник и столяр. Дверь, конечно же, была земного происхождения, хотя чему тут удивляться? С земли сюда переносятся и не такие вещи. Лавки вокруг стола были сделаны уже здесь, стесанные с двух сторон стволы деревьев. С нижней, чтобы устойчивее лежать на камнях, заменивших ножки, ну а с верхней — для удобства сидения. Стоянка вообще была оборудована на редкость добросовестно. С полувзгляда можно понять, что пользуются ею часто и подолгу. Спальные места, очаг, навес, прикрывающий от лучей солнца, поскольку дожди здесь большая редкость, и маскировка, натянутая где необходимо, настоящая армейская маскировочная сеть. Две лодки, вытащенные на берег. Одна — чуть ли не баркас с двумя парами весел, способная вместить сразу всех нас, даже в прежнем составе. И другая куда меньше, как выразился Демьян, разъездная. Лагерь располагался у подножия утеса, на вершину которого вела едва заметная тропа. Там мы обнаружили целое укрепление. Несколько стрелковых ячеек с бруствером из камней, огневые сектора которых перекрывали подходы полностью. Еще один навес, еще одна маскировочная сеть и даже запас воды. Имелся и ее источник. Нет, не на вершине, тоже у подножия. Довольно скромный, где вода просачивалась сквозь камни редкими каплями. Но подставленный под капли трехлитровый котелок за полчаса оказался заполненным почти наполовину. После несложных подсчетов Славы выяснилось, что в сутки на брата и сестру выйдет что-то около ведра. Словом, мечта, а не стоянка, чтобы переждать нашествие. Если бы не заплаченная за нее цена. И что мы будем делать в Радужном? Трофим, кроме девушек, единственный, кто не выпил ни капли. То же, что собирались и раньше. Строить новую жизнь. Наведем порядок, заставим с собой считаться, возьмем весь бизнес на побережье в свои руки и так далее. Только не с целью стать в этом мире самыми богатыми. Если мы сумеем наладить в Радужном нормальную жизнь для всех, народ потянется толпами, и тогда нам будет не страшен уже никто. Почему-то я считал, что Гудрон выскажет свое обычное... Что же еще может предложить теоретик, как не разбрасывать деньги направо и налево? Он промолчал. Вернее, сказал, но другое. Туда еще добраться нужно, а там первым делом обеспечить твою безопасность. Да, я еще вот что думаю. Сдается мне, эти недоноски не шмот всякий на островах собирали, что-то другое. Гудрон, опершись головой на ладонь, возлежал на боку недалеко от стола. Рана Бориса оказалась не настолько опасной, чтобы всерьез за него беспокоиться. Пуля пробила мягкие ткани чуть ниже плавающих ребер, а если и задела их, то не настолько, чтобы повредить. Сам склонялся к его мнению. Место, где мы находились, располагается куда южнее островов, на которых и появляется, как выразился Гудрон, шмот. Отсюда до них добираться далековато, тем более на веслах. К тому же нет никаких признаков того, что именно он был интересен прежним обитателям стоянки. Зато в очаге полно пепла от пережженных водорослей. Для чего они их жгли? Чтобы получить соду? Что-то куда более ценное? Но что именно? Помимо многих вещей, которые могли бы нам пригодиться в нашем нынешнем положении, мы обнаружили и запас спиртного. Самогонку, конечно же. Что же еще? Далеко не самого приличного качества, но в достаточном количестве, чтобы хватило на всех. В частности, для меня лично. Я пил ее, не чувствуя ни вкуса, ни мерзкого запаха, ни крепости. Даже не пытаясь произнести тост или дождаться других, чтобы выпить вместе. Наливал пластмассовый стаканчик почти до краев, смотрел вдаль невидящим и, подозреваю, мутным взглядом, и выпивал. И еще, и еще. И напился так, что едва не уснул за столом. Не самое подходящее время, но я точно знал, это мне необходимо. Необходимо так, как никогда раньше. Ни Лере, ни Даше причину нападения, конечно же, не сказали. Зачем? Они будут чувствовать себя виноватыми в том, к чему совершенно не причастны, к тому, что несколько человек оставили свою совесть и порядочность на земле. Или потеряли ее уже здесь, что не имеет никакого значения. В конце концов, в большей степени виноваты мы сами, не смогли обнаружить засаду. Или того самого Чинзана, который какое-то время находился от нас настолько близко, что смог рассмотреть женщин во всех подробностях, а затем благополучно исчез. Следующий день встретил меня сильнейшей головной болью, воспоминанием, что накануне погибли Грек, Малыш, Паша, Ставрополь и Гриша, и вестью о том, что к нам пожаловали гости. Ради этого и разбудили. Вернее, новостью о том, что они скоро пожалуют, поскольку лодка с 8 пассажирами ткнется носом в берег минут через 15. Все действия на случай неожиданных визитеров были обговорены еще вчера, когда Трофим нас сюда привел, и мы едва успели осмотреться. Подташнивало, больше всего хотелось напиться воды и снова завалиться спать. Завалиться надолго, чтобы проснуться ближе к вечеру, похлебать чего-нибудь жидкого, съесть на десерт парочку похожих на киви плодов и уйти в забытье снова, теперь уже до утра. Плоды довольно безвкусны, но обладают отличным снотворным действием. Перед употреблением плоды следует тщательно очистить от семян, иначе в довесок можно получить не менее сильное рвотное. Не самая лучшая ситуация, когда тебя неудержимо клонит в сон, при этом выворачивая наизнанку. Здесь растет несколько таких деревьев, ветки плодами буквально усыпаны. Остается только сорвать покрупнее и очистить от кожуры и семян. Но придется на время отложить. Янис, Дарья, Валерия, наверх, остальные по позициям. Девушек на случай заварухи следовало убрать отсюда в любом случае. Для Яниса с его снайперской винтовкой лучшего места не придумать, другим занятие найдется и здесь. Неплохо было бы оттранспортировать на вершину утеса еще и раненого Гудрона, но времени уже не оставалось. Командирский голос с пересохшим горлом, в котором, по выражению покойного Гриши Сноудена, как будто бы кошечки нагадили, дался мне плохо, но хватило и такого. «Пойду на берег, поговорю с ними», — огласил я занятие и для себя самого. Берег вокруг острова представлял собой россыпь камней. Где-то огромных валунов, местами куда меньших размеров, и только его участок длиной в несколько метров, по сути, крохотный песчаный пляж, был удобен для высадки. С обеих сторон пляж ограничивали валуны, высота которых позволяла укрыться за ними, не слишком-то и пригибаясь. Туда-то я и направился, оставив карабин там, где он лежал, рядом со своим спальным местом, не забыв по дороге от души приложиться к забытой кем-то на столе фляге с водой, а заодно и усмехнуться. Могу себе представить, какое амбре исходит из моих уст вместе с каждым выдохом. Направился неторопливо, на виду у тех, кто находился в почти приблизившейся к берегу лодке. Шансов, что они начнут стрелять сразу же, как только признают во мне чужака, было мизерно мало. К тому же еще и не факт, что эти люди знают в лицо всех, кто обитал здесь раньше. Меня увидели сразу же, но особенного беспокойства не проявили. Сама лодка была практически точной копией одной из тех, что лежали на берегу. Четырехвесельная, длинная, узкая и тоже с просмоленными швами. На северном побережье, в Радужном, среди всех прочих посудин, имеются и подобные, с той лишь разницей, что пропитка швов была самой обычной, черного цвета. У этих же цвет был иным, темно-красным, хотя на ощупь самая обычная смола. Дождавшись, когда лодка с незнакомцами приблизится достаточно близко, я потребовал «Стоять!», для надежности помахав револьвером. На этот раз голос меня не подвел. Он прозвучал достаточно убедительно для того, чтобы главный из них потребовал от своих «Суши весла!». Лодка по инерции двигалась еще какое-то время, ее развернуло ко мне боком, и она закачалась в нескольких метрах от берега на поднятой волне. «Ты кто такой?» – требовательно спросил главный. Мужик, как мужик, ближе к 40, до черна загорелый, в обычной фетровой шляпе на голове. Еще на нем была напялена разгрузка на голый торс. Но это повсеместная мода, зачастую сам так расхаживаю, когда нахожусь не в джунглях, где каждый слой одежды создает хоть какую-то защиту от гнуса. «Власть здесь переменилась», — объявил я, внимательно наблюдая за их реакцией. «Любое движение, которое покажется мне подозрительным, шаг в сторону под защиту камня, а дальше уже по ситуации. Мы могли бы их всех легко выщелкать еще на подходе, но где бы взять уверенность, что они наши враги или вообще представляют для нас опасность?» «Когда это она успела?» Вожак, впрочем, как и все остальные, не исключая Гребцов, держал оружие наготове, но, по крайней мере, никто его на меня не направил. «Вчера еще», — охотно поведал я. «Так что вначале нам стоит поговорить, а самое главное — постараться не натворить глупостей. Ни нам, ни вам». За своих людей я был уверен, но последние мои слова должны сказать ему, что я здесь не один. Помимо того, если начнем делать глупости именно мы, они окажутся в куда более проигрышной позиции, так что не стоит нас провоцировать. «А куда делся Карабас с остальными?» «Резонный вопрос». Он, кроме прочего, говорит о том, что наши предшественники и гости друг с другом были знакомы. «Так получилось, что их больше нет», — пожал плечами я. И напрягся, ведь их реакция могла быть непредсказуемой. В лодке послышался ропот, но с моего места нельзя было разобрать ни единого слова. «Почему так случилось?» Главный, не отрываясь, смотрел мне в глаза. Я тоже своих глаз отводить не стал. «Среди нас есть две девушки, и они посчитали, что девушки им нужны, а мы нет». Что тут еще можно было добавить? Да ничего. В его взгляде ничего не изменилось, он по-прежнему смотрел на меня оценивающе, но без всякой угрозы, и это мне нравилось. «А сами вы кто будете?» «Люди Грека». Ноль реакции ни у него, ни у всех остальных. Явно они о нем даже не слышали. И вот этот момент мне был совсем непонятен. Грек — весьма известная личность. «И где он?» Еще один логичный вопрос. Почему на берегу не стоит сам Грек? Почему он прислал кого-то другого, оставаясь невидимым? «Он ушел». И этот в шляпе сразу понял. Грек ушел туда, откуда никто и никогда не возвращался. «А с ним еще трое. и за каждого из них я снова готов убить и Карабаса, и Чинзана, и Волыну, и остальных. Клички или имена других мне не были известны, но в нашем с ним разговоре промелькнул только Карабас, так что пусть делает выводы». «Нам необходимо посоветоваться», — объявил он. «Да сколько душе угодно. Позовете, когда закончите», — и пошел к стоянке. Во рту снова пересохло, а на столе лежит фляжка воды, в которой оставалось больше половины. «Как тебя кличут?» — донеслось уже в спину. «Игорь», — не оборачиваясь, ответил я. Совещались они целых 9 минут. Мне не только удалось напиться, но и вдоволь нахлебаться ухи из котелка прямо через край. И много раз скрипнуть зубами. Гриша Сноуден был отличным поваром, и теперь мне долго каждая мелочь будет напоминать о погибших. Да, еще я удостоился похвалы от Гудрона, который показал мне большой палец, мол, правильную выбрал линию поведения, все сказано по существу. Ничего я не выбирал, что думал, то и говорил. Самым важным во время разговора было вовремя среагировать и успеть укрыться. Собственно, то же самое им и останется. Нет ничего глупее, чем зевнув получить пулю. Безусловно, я буду полностью отмщен, но какое мне уже будет до этого дело? Янис, Трофим и остальные вели себя так тихо, как будто здесь кроме меня никого и не было. Я отчасти даже расстроился. В лодке могут подумать, что блефую. Наконец, с берега послышалось «Игорь!» И я поспешил на зов. Вернее, не поспешил, а неторопливо направился. «В общем, вот что мы тут подумали», — начал главный из них. Перед тем, как продолжить, он снял с головы шляпу и смахнул пот с бритой головы. «Не знаю, все ли было так, как ты сказал, но нам хотелось бы кое-что забрать. То, для чего, собственно, мы сюда и прибыли. Надеюсь, препон нам не будет?» «Возможно». «Забрать что именно?» «Да так, кое-какую вещицу», — туманно сказал он. «Габаритную, тяжелую?» «Нет, в лучшем случае около килограмма, а по размеру в карман должно поместиться». «Без проблем». Не было здесь, на мой взгляд, ничего такого ценного, что соответствовало бы описанию. Больше всего к нему подходил пистолет, но вряд ли бы эти люди прибыли сюда за ним. «Только вот что, на берег из вас сойдет кто-то один. Сам говоришь, маленькое и легкое». «Договорились». Не то чтобы он повеселел, но части своего напряжения лишился определенно, и тут же спрыгнул в воду, глубина которой едва достигала ему груди. Меня обязательно бы мучило любопытство, если бы не раскалывающаяся голова. Мы прошли с ним в лагерь вдвоем, молча, не перекинувшись ни словом. Да и о чем говорить? Конечно же, вопросов на языке вертелось множество, самых разных, начиная с вопроса «откуда вы?» и заканчивая «чего хотите забрать?». И еще, есть ли безопасный путь отсюда, чтобы не попасть под отступающих ящеров в самом неподходящем месте? Но я молчал, ибо глупо вести разговоры с теми, кто хорошо знал убитых нами людей, с которыми вполне возможно их связывали дружеские отношения. Поди, проверь, что из сказанного мною правда. Но даже если все, не считает ли он, что Карабас с остальными были в своем праве поступить так, как собирались, и им просто не фартануло? Незнакомец, оказавшись в лагере, обвел его, как мне показалось, чересчур любопытным взглядом. Что он хотел увидеть? Девушек? Что-то еще? Затем неторопливо направился к длиннющей, сооруженной из 3 жердей сушилки, на которой висело несколько пучков водорослей. Я с интересом за ним наблюдал. Неужели ему нужны именно они? Но водоросли точно в карман не поместятся, как минимум нужен мешок. «Да и что в них такого особенного? Подобными водорослями все, что можно, вокруг усеяно, и в воде, и на берегу. Но нет, на самом краю сушилки висело нечто вроде сумки от противогаза, хотя, возможно, именно ею предмет и являлся. Чужак подошел к ней, открыл, понюхал, снова закрыл и перекинул лямку через плечо. Что в ней лежит? Ради чего он, по сути, рискует жизнью? Обращали ли мы на сумку внимание? Непременно. Интересовались тем, что внутри? Возможно. Сам я лишь помял ее снаружи. Шуршала так, как будто она набита высушенными водорослями. На мой взгляд, ничего интересного. Про девушек точно не соврал, неожиданно поинтересовался человек в шляпе. Они тебе с утеса, указал я, откуда именно, на прощание платочками помашут. Насчет всплакнуть не обещаю, а вот другое вполне возможно. Одна из них была подругой Грека. Дальше к самому берегу мы шли в полном молчании, и уже у самой кромки воды я все-таки не выдержал. «Что в сумке?» «Виадель». Слово было мне незнакомо. Ни здесь, ни на земле. Но тут настолько любят давать всему свои собственные названия, что виаделем может оказаться все что угодно. В ответ на мой полный недоумение взгляд он пояснил. «Лекарство. Практически от всего». «Наркотики? А что, вполне возможно». «Жадрами пользоваться не пробовали?» — спросил я, даже не пытаясь скрыть иронии. «На земле жадры имели бы огромную ценность, в том числе потому, что могут избавлять от любой зависимости, сами при этом ее не вызывая. Не так, как в случае с героином, который синтезировали, надеясь получить лекарство от морфия». «Много он тебе поможет, если в тебе завелись геломоны?» И, глядя в мое ошеломленное лицо, кивнул. «Вот так-то!» Свое обещание я не выполнил. Никто ему с вершины платочками махать не стал. Но отсалютовали, пусть и своеобразно. Уже с карабином в руках, укрывшись за камнем, я наблюдал, как отдаляется лодка, размышляя, чем же для нас закончится их визит. Любая логика при практически полном отсутствии информации неприменима, но ряд действий стоило бы предпринять. Тогда-то в небе и появилась тройка птеров. Согласно альбому Грека, воспоминание о нем заставило меня зарычать сквозь плотно стиснутые зубы, их существует 7 разновидностей, по крайней мере тех, о которых ему удалось добыть сведения, как об особях, представляющих опасность для человека. Обычно они размером с ворону, но с более пестрым оперением и с длинной зубастой пастью, отчего и получили свое название. Эти оказались куда крупнее, но пасти у них были точно такие же. Не знаю, виноват ли местный аналог домоевой кислоты, интоксикация которой заставляет земных чаек становиться чрезвычайно агрессивными, причем порой настолько, что зафиксированы случаи нападений ими даже на человека, но в любом случае птеры иной раз представляют собой нешуточную опасность. Люди в лодке меньше всего внимания обращали на небо, что и понятно, встретить птеров здесь редкость. Двое были заняты греблей, остальные смотрели в сторону удаляющегося острова. И потому атака сверху стала бы для них полнейшей неожиданностью. Птеры, как и многие другие птицы, издают в полете шум, но из-за плеска воды и скрипа уключен они могли его и не услышать. И тут вмешались мы. Наверняка чужаки справились бы и без нашей помощи. 8 вооруженных мужиков против 3, пусть и зубастых, но птиц. Но они успели бы их изрядно потрепать, впиваясь зубами в ничем не защищенную плоть. Да и последствий в виде плохо заживающих ран им точно бы не избежать. Дистанция была самой подходящей, ружье заряжено картечью, а мои навыки стендовой стрельбы никуда не делись. И я, не раздумывая, вскинул ружье. Янис с вершины утеса опередил на какой-то миг, но людям в лодке повезло, что мы не выбрали с ним одну и ту же цель. Оставшуюся тварь я заставил упасть в воду следующим выстрелом и тут же юркнул за камень. Реакция на нашу стрельбу у людей в лодке могла быть любой. Обошлось. Хотя нет ничего обиднее, чем пострадать от тех, кому пытаешься помочь. «Надо поскорее отсюда убираться», — сообщил Демьян то, что и без его слов было предельно ясно. «Черт его знает, когда ждать следующих гостей и в каком количестве». «У тебя есть конкретные мысли?» — поинтересовался Гудрун. Мы сидели все за тем же столом и обсуждали создавшуюся ситуацию. «Нет», — помотал головой наш оставшийся без корабля капитан. «Вячеслав», — обратился я к профу, — тот пожал плечами. «Выбор у нас не богат, если есть вообще. Либо оставаться здесь до окончания нашествия, либо уйти, благо есть на чем. И в том, и в другом случае минусов куда больше, чем плюсов». «Все так и есть, куда ни кинь, всюду клин». «Трофим?» «Возможно, человеку с огромным опытом, пусть и весьма специфическим, есть что сказать». «Не знаю, хотя приму любое решение, каким бы оно ни было. Нам всем придется его принимать, любое, иначе в нашем коллективе случится раздрай, что никогда не приводило ни к чему хорошему». «Борис?» Оставалось выслушать лишь Гудрона. «Кстати, как себя чувствуешь? Жара нет?» «Мало что понимаю в медицине, но жар всегда связан с каким-нибудь воспалением, и его хотелось бы избежать». «Куда лучше, чем мог бы предполагать», — ответил он. «И жара нет, хотя на текущий момент ходок из меня хреновый». «Тебе и не придется ходить, повезем в лодке. Знать бы еще куда именно. Я посмотрел на его руки, и он растопырил пальцы. Жадра в них нет, а значит, его относительно неплохое самочувствие обусловлено не им, что отчасти уже успокаивает. Правда, нет никакой гарантии, что на завтра ему не станет хуже. Интересно, тот самый вядель, который, как утверждал гость, лекарство чуть ли не от всего сразу при ранениях помочь в состоянии? Хотя уже заодно только избавление от геломон ему памятник впору поставить, если тот тип не солгал. Геломоны — самое страшное из того, что мне доводилось узнать в этом мире. «Игорь, а зачем они сюда заявлялись?» — поинтересовался Демьян. «С моего места ни слова не было слышно, и лагерь не просматривался». Пришлось коротко рассказать обо всем, что видел сам и о чем услышал от гостя. «Вядель? Никогда о нем не слышал. Что, действительно избавляет от геломон?» «Понятия не имею, честно признался я. Он так сказал». «Сомнительно. Весь облик славы профа выдавал его скептицизм. Геломоны проникают через шейный отдел позвоночника непосредственно в спинной мозг, чтобы парализовать тело и использовать его как инкубатор для своего потомства. Но избавит он от них, и что дальше? Паралич ведь никуда не денется. И тут же... А может, денется?» И снова: «Нет, вряд ли». «Возможно, он неправильно выразился», — предположил Демьян. «Может, эту штуку принимают, чтобы геломон запахом отгонять, как чесноком энцефалитных клещей?» «Вампиров, хотел сказать», — поправил его Гудрон. «Нет, именно клещей. Общался я с одним бомжом, он черемшу продавал, а та годна в пищу только весной, когда самый опасный период». «Как же ты, спрашиваю, не боишься ее собирать?» Он и поведал свою методику. Согласно ей, чеснок и есть нужно, и вроде еще натираться, и, по-моему, водка требуется тоже. Плохо помню, но он всерьез утверждал, что способ работает на ура. «Так», — хлопнул я по столу ладонью, — «все это чрезвычайно интересно, но давайте вернемся к делу». Поймал себя на мысли, что полностью скопировал грека в подобных ситуациях, и словами, и жестом. Хотя было понятно, весь этот треп лишь потому, что все оттягивают принятие решения, неправильность которого может стоить жизни нам всем. «Игорь, а сам ты что думаешь?» — спросил Слава проф. Раньше это был любимый вопрос Гриши Сноудена, обращенный к греку, и я поморщился. «Сколько можно? Их не вернуть. Это правильно, что ты о них вспоминаешь, но не на каждом же шагу». «Теречк, может тебе блеснуть? Поправиться после вчерашнего? Там еще прилично осталось», — тут же предложил Гудрон, приняв мою гримасу за проявление абстинентного синдрома. «Нет», — голос был мой тверд, как и уверенность в том, что в следующий раз выпью только тогда, когда все мы окажемся в безопасном месте, и то лишь символически, так сказать, отдавая дань традиции. А может, и там не буду, но в любом случае не столько, как накануне вечером. Что я думаю об этом сам? Эти люди никогда не слышали о греке. Им неинтересно появляющееся на островах барахло, хотя со снаряжением у них все в порядке, значит, они где-то его берут. Возможно, совсем из других источников. Вернее, мест, где оно появляется. Мало того, подозреваю, что они вообще не знают о существовании Радужного, вокзала, шахт и так далее. Может такое быть? Вопрос был обращен ко всем сразу. Ответил Гудрон. «Почему бы и нет? Во всяком случае, один прецедент мне точно известен. Когда к северу от шахт, всего-то в километрах в 300 обнаружилось несколько поселений. Так вот, люди в них даже не подозревали, что они здесь не единственные. Или вот еще. Георгич, когда вернулся из Радужного, сказал, что они иностранцев каких-то встретили. Раньше кто-нибудь о них слышал?» Демьян кивнул. «Сам при разговоре присутствовал. Хотя, конечно, далеко не факт. Возможно, всего лишь слухи. Игорь, а почему у тебя такая уверенность в голосе? Убежден, что они не контактируют с тем же Радужным? Грек, конечно, фигура была значимая, но знать его все не обязаны». «Не обязаны. Но вот ведь какая штука. Когда тот в шляпе заявил, что вядель чуть ли не от всех болезней, почему-то мне подумалось, он наркотик. Тогда-то и спросил у него: жадры-то чем тебя не устраивают? Вот тут и случилось самое интересное. Он не понял, о чем идет речь, пока я его не продемонстрировал. Вникаете?» Быстрее других сообразил, конечно же, Слава. «Исходя из его реакции, следует, жадры у них есть, но название им дали другое. Борис, те, на севере от шахт, наверняка ведь обзавелись новыми терминами и названиями». Гудрон кивнул, не раздумывая. «Так все и было. Мы с ними как будто бы и на одном языке разговаривали, но возникали иногда непонятки». когда речь шла о животных, растениях, чем-то еще таком, чего на Земле нет. Например, знаете, как они птеров называли? Дакты. Казалось бы, из одного слова оба названия произошли. Птеродактиль. Но поди пойми, когда не знаешь, о чем именно идет речь. Игорь, а больше ничего не проскальзывало такого, чтобы быть уверенным наверняка? Геламоны. Он назвал их летучими червями. Тут что угодно можно было подумать, но когда он похлопал себя между лопаток и пояснил, что и парализуют, и личинки в тело откладывают, стало понятно, что речь идет именно о них. Жадры с геламонами аргумент, конечно, весомый, что ни говори, после некоторого всеобщего молчания сказал Демьян. Кстати, Боря, а как те их называли? А у них жадров и не было, так что название им даже придумывать не пришлось, не замедлил с ответом Гудрон. Зато они сразу его ценность прочувствовали. Ох, и погрели мы тогда руки. Все, что при себе было, им скинули. Вроде бы и самим без него случись, что не обойтись. Но когда предлагают такую цену, ну как тут удержаться-то, а? Будь Сноуден живым, он обязательно не преминул бы пройтись по меркантильности Гудрона. Вероятно, и он сам вспомнил об этом, поскольку помрачнил. Ладно, все это мелочи. Что делать-то будем? Так, а не попытаться ли их отыскать? «Возможно, они недалеко отсюда обитают», — сказал Борис. «Скорее всего», — в разговор вступил Янис и пояснил. «Пригреби они издалека, у них вся лодка была бы завалена тем, что им может понадобиться, а в ней практически ничего не было». «Ну да, с верхотуры ему хорошо было видно». «Значит, недалеко отсюда имеется целый поселок», — закончил он свою мысль. «Не факт», — не соглашаясь, Слава проф помотал головой. «Вот смотри сам». Допустим, таких точек, как это, у них несколько. И тогда... И тогда им проще устроить где-нибудь базовый лагерь, где можно оставить все лишнее и объезжать точки, так сказать, налегке. Сразу же понял его мысль Трофим. Прав ты во всем. Недаром же профессор. Слово «профессор» в свой адрес Вячеслав мог услышать по любому поводу и произнесенное с любой интонацией, с иронией, с уважением, иногда даже с сарказмом, когда допустил в чем-либо очевидный ляп. Сейчас оно прозвучало как похвала. «Но даже если они обитают действительно недалеко», Трофим разговорился не на шутку, что с ним бывает крайне редко, «мы не знаем, что нас там ждет. Какие у них порядки, чем они вообще живут, возможно, сборище бандитов». Или не обязательно бандитов, но они загорятся желанием отомстить. Или вот еще что. Не станет ли та причина, по которой на нас напали, новым поводом? «А какая у них была причина?» — спросила Дарья. Они с Лерой сидели за столом вместе со всеми, но в обсуждении не принимали участия. Трофим принял виноватый вид, а все остальные начали старательно отводить глаза под ее требовательным взглядом. «Так какая же все-таки?» Дарья теперь не просила ответа, требовала его. И догадалась сама. «Ею были мы?» Пришлось кивнуть. «Теперь главный я, и именно мне придется делать многие неприятные вещи». «Получается, все погибли из-за нас? Глеб, Григорий, Павел и Веня?» «Нет. Они погибли по той причине, что мы расслабились. Даже не так. На время потеряли бдительность на фоне смертельной усталости и сильнейшей жажды. Случись нападение в других условиях, нисколько не сомневаюсь, все бы сложилось иначе, а так... Сноудену просто не повезло, его нашла шальная пуля. Выстрелили наугад сквозь заросли, но угодили точно в сердце. Малыш оказался в ситуации, в которой ему никогда прежде не приходилось бывать, и попросту растерялся. Начал делать глупости, и как результат... Убитые возле него не его работа, а Трофима. Паша Ставрополь пытался прикрыть Гудрона, когда раненый Борис упал на землю. И прикрыл ценой собственной жизни. Грек? Он постарался все взять на себя, чтобы дать нам выиграть время, перегруппироваться, разобраться в обстановке. То, что произошло еще на земле, под Босрой, когда погибла вся его группа, так и не смогло отпустить. В том не было его вины. Он и сам остался в живых только чудом, полгода провалявшись в госпиталях. Но Грек страстно желал, чтобы история не повторилась. Вот так все и произошло. Дарья, которая до этого все время держалась, заплакала взахлеб, прикрывая лицо руками, и плечи ее тряслись от рыданий. Лера обняла ее и повела куда-то прочь, что-то наговаривая ей на ухо. «Простите», — севшим голосом сказал Трофим. «И черт же дернул меня за язык!»